«Татуировка на этой коже», — объявил он, — «это знак навигаторов, герб дома Друнаи. Дом не особенно прославленный. Я не слышал о них, пока человек, который дал нам эту кожу, не поведал свое имя. Вивайр Друнаи. Молодой, но умелый. Насколько умелый, вы еще узнаете. Вивайр Друнаи — не ставка, но часть ее. Далее. К северу от Кимбинских течений, что на северо-западе галактики, есть варп-омут, пронизывающий плоскость галактики. Он бурлил там, когда крестовый поход впервые очертил границы того, что сейчас зовется Обскура, бурлит и поныне. Ярость его, затягивающей воронки, столь велика благодаря бурям, исходящим из ока, находящегося ниже, на северо-востоке от нее. Капитаны, ведомые спешкой или спесью, иногда заходят на окраину этого течения, чтобы оно швырнуло их к Кипромунди. Но это опасный, неровный путь. Я слышал, что нижние области Омута так и не были нанесены на карту. И кто может сказать, есть ли у него конец? Может быть, он выходит из галактики и уходит в бесконечную бездну под ней. Если дрейф унесет кого-то слишком близко к воронке, то втянет внутрь и разорвет на куски. Выжить там нельзя. Омут не ставка, но часть ее. Есть место, где под натиском противоположного течения вихрь изгибается под углом, и там его притяжение умаляется. Это челюсть. И там бушующий ураган выпирает наружу, словно подбородок зеленокожего. Он вышвыривает из себя грозовые фронты, которые ощущаются за много секторов оттуда, завихрения, которые проносятся сотню световых лет, прежде чем утихнуть. Там кружатся пронизанные бурями узоры, которые корчатся, расплываются и сражаются друг с другом за право ожить. И еще это место изрыгает корабли. Предел Малианис в реальном пространстве за челюстью – это кладбище космических скитальцев, подобное которому едва ли сыщешь. Омут срывает с курса корабли и утаскивает их в никому неведомые глубины, а гравитационный колодец огромной голубой звезды Малианис выводит многие из них наружу. Вереница разбитых останков, дрейфующих в пространстве, протяженностью во многие парсеки. Кладбище кораблей не ставка, но часть ее. Империум не обращает внимания на это место. Они так уверены, что это громадное кладбище кораблей воистину кладбище и не представляет никакой угрозы. Они построили крепость на дальнем конце потока останков. Сказать по правде, это великолепное сооружение. Ярус за ярусом громоздятся артиллерийские палубы, ленс-установки, системы глубинных ауспиков. За ней хвостом тянутся свободно парящие укрепления, транслирующие станции, склады боеприпасов, верфи и ремонтные доки. Вокруг снуют эскадроны боевых кораблей. Крепость все растет. Они колонизируют другие луны поблизости, чтобы увеличить ее обслуживающий персонал. Кто знает, возможно, в Малианисе однажды появится целый мир, заселенный колонистами. Крепость не ставка, но часть ее. Имперцы уверены, что побывавшие в варпе суда, исторгаемые бури, настолько изломаны, что не представляют ни малейшей опасности. Изредка на кладбище появляются патрули, которые сканируют остовы ауспиками и бормочут вокс что-то о карантинных проверках, о скитальцах, которые надо зачистить от генокрадов или разграбить. Рядом с Малианисом есть густонаселенные орочья анклавы, поэтому Империум больше интересуется ими. Цель крепости – наблюдать за пространством между зеленокожими и кладбищем кораблей, дабы те не попали в лапы орков и не стали частью их военной машины. Незащищенный бок Империума не ставка, но часть ее.